«Да, Кирилл», — подтвердила Вика. «Слабонервным в космосе делать нечего. А сейчас я попрошу каждого рассказать все, что он знает по этому странному делу». «Давайте вспомним все с самого начала», — волнуясь, предложила Вика. «Нам необходимо принять решение», — сурово сказал Харитон. Он сидел за своим массивным столом, словно обыкновенный директор в обыкновенном кабинете на Земле. За ним в широком панорамном окне холодно мерцали в свете Земли острые лунные пики и кратеры. О, как не вписывался Харитон в этот лунный ландшафт! «Расскажи, Кирилл, еще раз», — мягко попросил Яша. «Он сын капитана дальнего плавания Фомы Шалова и сам похож на моряка. Высокий, широкоплечий, смуглое лицо с чуть выдающейся вперед челюстью, яркие серые глаза, черные жесткие волосы, резко очерченный рот. Мужественный, добрый, отзывчивый, но очень скрытный. Он кибернетик по призванию, выдающийся кибернетик». Уилки Олд с жгучим любопытством смотрел на меня. Обычно мысли его неотрывны от работы, сыграет партию в шахматы и уже рвется к своим приборам. Я сидел в очень мягком демилоновом кресле с широкими подлокотниками. Оно меня раздражало, и я пересел на стул. Не теряя времени, я коротко пересказал им еще раз о фиолетовом шаре, как я очутился один возле входа на территорию базы. Но на этот раз я рассказал и то, что сам до этого считал лишь сновидением. Смутное ощущение страха и бессилия, невозможность шевельнуться, как будто я был парализован. Странные существа, склонившиеся надо мной, похожие на людей, но с огромными фасетчатыми глазами и прозрачными крыльями. «Ты все это видел во сне», — небрежно бросил Харитон. «Может быть», — согласился я. «Но как ты объяснишь то, что меня разнесло на куски при первом моем возвращении в обсерваторию? След метеорита я видел, воронка еще там». «А кто видел, как тебя разнесло на куски?» — грубовато спросил Харитон. «Ты видел и Вика», — напомнил Яша. «Я ничего не видел, а Вике показалось». Он смотрел перед собой, избегая встречаться с кем-либо взглядом. «Но...» — Вика пристально посмотрела на селенолога. «Мы же видели, Харитон, я и ты. Кирилл шел к обсерватории. Я закричала от радости, ты бросился навстречу ему. Когда вдруг падение метеорита, ослепительная вспышка, взрыв, мы даже были несколько контужены. Впрочем, больше не падение метеорита, а тем, что на наших глазах погиб Кирилл». «Мы ничего не видели», — твердо возразил Харитон. «Вы говорили другое», — вмешался Уилки. «Когда мы вернулись в обсерваторию, поддерживая мисс Викторию, ей было плохо. Якоб бросился к вам с вопросом, что с ней. И вы сказали Якобу, что случилась беда, погиб Кирилл. Мы не ложились спать всю ночь, то сидели все вместе в кают-компании, мисс Виктория плакала, то выходили одни мужчины и пытались разыскать останки Кирилла». «Вот именно, но никаких останков не было», — буркнул Харитон. «Прямое попадание метеорита», — упрямо возразил американец. «Мы почти и не надеялись найти останки нашего доктора, поэтому и похороны были скорее символическими». «На похоронах как раз настоял Харитон», — мрачно заметил Яша. «Так вот, товарищи», — твердо заявил Харитон, — «я ничего такого не видел. Я поверил Вике, которая утверждала, что видела идущего Кирилла и даже закричала с радости. Единственное, что наблюдал я, — это падение метеорита и вспышку. Откуда я мог знать, что Вике гибель Кирилла просто-напросто померещилась? Это, как вы теперь видите, и не мог быть он. так как он явился живой и невредимый через четверо суток после предполагаемой гибели.